Афродита. Жива ли была его Афродита? С этим сомнением и этой надеждой Назар Фомин обращался теперь уже не к людям и учреждениям. Они ему ответили, что нет нигде следа его Афродиты. Но к природе, к небу, к звездам и к горизонту, и к мертвым предметам. Он верил, что есть какой-либо косвенный признак в мире или неясный сигнал, указывающий ему, дышит ли еще его Афродита, или грудь ее уже охладела. Он выходил из блиндажа в поле, останавливался перед синим наивным цветком, долго смотрел на него и спрашивал, наконец. «Ну, тебе там видней, ты со всей землей соединен, а я отдельно хожу. Жива или нет Афродита?» Цветок не менялся от его тоски и вопроса. Он молчал и жил по-своему. Ветер шел равнодушно поверх травы, как он прошел до того, быть может, над могилой Афродиты или над ее живым смеющимся лицом. Фомин смотрел вдаль, на плывущие над горизонтом сияющие чистым светом облака, и думал, что оттуда, с высоты, пожалуй, можно было бы увидеть, где находится сейчас Афродита. Он верил, что в природе есть общее хозяйство, и по нему можно заметить грусть утраты или довольство от сохранности своего добра. И он хотел разглядеть через общую связь всех живых и мертвых в мире еле различимую тайную весть о судьбе своей жены Афродиты, о жизни ее или смерти. Афродита исчезла в начале войны среди народа, отходившего от немцев на восток. Сам Назар Иванович Фомин был в то время уже в армии и не мог помочь любимому существу для его спасения. Афродита была женщина молодая, смышленая, уживчивая и не должна потеряться без следа или умереть от голодной нужды среди своего же народа. Допустимо, конечно, несчастье на дальних дорогах или случайная гибель. Однако ни в природе, ни в людях нельзя было заметить никакого голоса и содрогания, отвечающего печальной вестью открытому, ожидающему сердцу человека. И Афродита должна быть живой на свете. Фомин предался воспоминанию, повторяя в себе однажды пережитое с неподвижностью вечного остановленного счастья. Он увидел памятью небольшой город, освещенный солнцем, ослепительные известковые стены и черепичные кровли его домов, фруктовые сады, растущие в теплом блаженстве под синим небом. В полуденный час Фомин шел обычно завтракать в кафе, что было неподалеку от конторы огнестойкого строительства, в которой он служил производителем работ. В кафе играл патефон, Фомин подходил к буфету, просил себе сосисок с капустой и так называемую летучку, то есть соленый горох, который бросается в рот свободным полетом, и брал вдобавок кружку пива. Женщина, специально работающая на пиве, наливала напиток в кружку, а Фомин следил за пивной струей, принципиально требуя, чтобы ему наливали по черту и не заполняли емкости пустой пеной. В этой ежедневной борьбе с пивной пеной он ни разу внимательно не посмотрел в лицо женщины, служащей ему, и не помнил ее, когда уходил из кафе. Но однажды та женщина глубоко, нечаянно вздохнула в неурочное время, и Фомин долгим взором посмотрел на женщину за стойкой. Она тоже смотрела на него. Пена переполнила кружку, а служащая, забывшись, не обращала на то внимания. «Стоп!» — сказал ей тогда Фомин, и впервые обнаружил, что женщина была молодою, ясной на лицо, с темными блестящими глазами, странно соединяющими в своем выражении задумчивость и насмешку, с дремучими, с дикой силой растущими черными волосами на голове. Фомин отвел от нее свой взор, но чувство его уже прельстилось образом этой женщины. И то чувство его не стало затем считаться ни с его разумом, ни со спокойствием его духа, а пошло вразрез им, уводя человека к его счастью. Он смотрел тогда на пивную пену на столе и был уже равнодушен, что пена полнится напрасно на мраморной плоскости стойки. Позже он с улыбкой назвал Наталью Владимировну Афродитой, образ которой явился для него тоже поверх пены, хотя и не морской воды, а другой жидкости. И вместе со своей Афродитой Назар Иванович прожил как муж с женою 20 лет, если не считать одного перерыва в 2,5 года, и лишь война разлучила их. А теперь он тщетно спрашивает о ее судьбе у растений и у всех добрых тварей земли, и даже всматривается с тем же вопросом в небесные явления облаков и звезд. Справочное бюро об эвакуированных усиленно и давно разыскивало Наталью Владимировну Фомину, но пока еще не отыскало ее. Ближе Афродиты у Назара Ивановича не было человека. Он всю жизнь привык с ней беседовать, потому что это помогало его размышлению и внушало ему доверие к делу, которое он исполнял. И ныне, на войне, четвертый год находясь в разлуке с Афродитой, Назар Иванович Фомин в каждое свободное время пишет ей длинные письма и отправляет их в справочное бюро эвакуированных, с тем, чтобы эти письма были вручены адресату по нахождении его. За войну уже много таких писем, наверное, скопилось в справочном бюро. Иные из них будут вручены, иные никогда, и сотлеют без прочтения. Назар Иванович писал жене спокойно и обстоятельно, веря в ее существование и в будущую встречу с ней. Но еще ни разу он не получил ответа от Афродиты. Красноармейцы и офицеры, которыми командовал Фомин, тщательно следили за почтой, чтобы не утратилось письмо, адресованное командиру, потому что он был чуть ли не единственный человек в полку, который не получал писем ни от жены, ни от родственников. Теперь давно миновали те счастливые мирные годы, и они не могли длиться постоянно, ибо и счастье должно изменяться, чтобы сохраниться. В войне Назар Иванович Фомин нашел другое свое счастье, иное, чем прежний мирный труд, но тоже родственное ему. После же войны он надеялся узнать более высшую жизнь, чем та, которую он уже испытал, будучи тружеником и воином. Наши авангардные части заняли тот южный город, в котором до войны жил и работал Фомин. Полк Фомина шел в резерве и не был пущен в дело за отсутствием в том нужды. Полк Фомина расположился в районе города во втором эшелоне, чтобы двинуться затем в дальний марш на запад. Назар Иванович в первую же дневку написал письмо Афродите и пошел на побывку в самый милый город для него на всей русской земле. Город был раздроблен артиллерийским огнем, сожжен пламенем пожаров, а прочные здания его были взорваны врагом в прах. Фомин уже привык видеть истоптанные машинами хлебные нивы, израненную траншеями землю и срытые ударами огня поселения людей. Это была пахота войны, где посевалось в землю то, что никогда не должно вновь произрасти на ней — трупы злодеев. И то, что было рождено для доброй деятельной жизни, но обречено лишь вечной памяти — плоть наших солдат, посмертно стерегущих в земле павшего неприятеля. Фомин прошел через фруктовый сад к тому месту, где находилось некогда кафе Афродиты. Был декабрь месяц. Голые плодовые деревья остыли на зиму и занемели в грустном сне, и протянутые ветви их, державшие в осень плоды, теперь были рассечены очередями пуль и беспомощно повисли к низу на остаточных волокнах древесины, и лишь редкие ветви сохранились в здоровой целости. Многие же деревья были вовсе спилены немцами прочь, как материал для постройки обороны. Дом, где 20 с лишним лет тому назад находилось кафе, а затем было жилище, сейчас лежал раскрошенный в щебень и мусор, убитый и умерший, выдуваемый ветром в пространство. Фомин еще помнил обличье этого дома, но скоро, за временем, и оно стушуется в нем, и он забудет его. Не так ли где-либо в дальнем заглохшем поле лежит теперь холодное, большое, любимое тело Афродиты? Его снедают трупные твари. Оно истаивает в воде и в воздухе, и его сушит и уносит ветер, чтобы все вещество жизни Афродиты расточилось в мире равномерно и бесследно, чтобы человек был забыт. Он пошел далее на окраину города, где проживал в детстве. Безлюдье студило его душу. Поздний посмертный ветер веял в руинах умолкших жилищ. Он увидел место, где жил и играл в младенчестве. Старый деревянный дом сгорел по самый фундамент. Искрошившаяся от сильного жара черепица лежала поверх его детской обители на опаленной земле. Тополь во дворе, под которым маленький Назар спал в летнее время, был спилен и лежал возле своего пня, умерший, со стлевшей корой. Фомин долго стоял у этого дерева своего детства. Онемевшее сердце его стало вдруг словно бесчувственным, чтобы не принимать больше в себя печали. Затем Фомин собрал несколько уцелевших черепиц и сложил их маленьким правильным штабелем, точно делая заготовку материала для будущего строительства или собирая семена, чтобы снова посеять Россию. Эта черепица и вся другая, что есть в округе, была сделана в мастерских, которые учредил здесь в старое мирное время Фомин и которыми он ведал целые годы. Фомин пошел в степь. Там, в 2 верстах от города, он заложил и построил когда-то свою первую прудовую плотину. Он был тогда счастливым строителем, но сейчас грустно и пусто было поле его молодости, изрытое войной и бесплодное. Незнакомые былинки изредка виднелись на талом мелком снегу, и равнодушные к человеку покорно колебались под ветром. Зеленая плотина была взорвана в середине своего тела, и водоем осох, а рыбы в нем умерли. Фомин возвратился в город. Он нашел улицу имени Шевченко и дом, в котором он жил после возвращения из Ростова, когда окончил там политехническое училище. Дома не было, но осталась скамья. Она стояла раньше под окнами его квартиры. Он сидел по вечерам на этой скамье сначала один, а позже с Афродитой. И в этом, ныне погибшем доме, они жили тогда вдвоем в одной комнате с окнами на улицу. Отец его, мастер литейного завода, скоропостижно умер, когда Фомин еще учился в Ростове. А мать вышла вторично замуж и уехала на постоянное жительство в Казань. Юный Назар Фомин остался жить тогда одиноким. Но весь мир, освещенный солнцем, полный привлекательных людей, влекущий мир юности и нерешенных вечных тайн, мир еще не устроенный и скудный, но одушевленный надеждой и волей рабочих большевиков, этот мир ожидал юношу. И знакомая родная земля, оголодалая, оголенная бедствиями Первой мировой войны, лежала перед ним. Фомин сел на скамью, где много летних тихих вечеров он провел в беседах и в любви с Афродитой. Теперь перед ним был пустой, разрушенный мир. И лучшего друга его уже, может быть, не стало на свете. Все надо теперь сделать сначала, чтобы продолжать задуманное еще 1/4 века тому назад. Наверное, совсем иначе направилась бы жизнь Назара Фомина, если бы в минувшие дни юности его не воодушевила вера в смысл жизни рабочего класса. Он бы, возможно, прожил свою жизнь более спокойно, но уныло и бесплодно. Он бы имел свою отдельную участь, но не узнал бы той судьбы, когда, доверив народу лишь одно свое сердце, он почувствовал и узнал больше, чем положено одному, и он стал жить всем дыханием человечества. Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он приникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде, тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтобы иметь неистощимую силу для своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни. Советская Россия тогда только начала свою судьбу. Народ направился в великий безвозвратный путь, в то историческое будущее, куда еще никто впереди него не шествовал. Он пожелал найти исполнение всех своих надежд, добыть в труде и подвигах вечные ценности и достоинство человеческой жизни и поделиться ими с другими народами. Фомин видел в молодости на Азовском море одно простое видение. Он был на берегу. И одинокое парусное рыбачье судно уходило вдаль по синему морю под сияющим светло-золотым небом. Судно все более удалялось, белый парус его своим кротким цветом отражал солнце, но корабль долго еще был виден людям на берегу. Потом он скрылся вовсе за волшебным горизонтом. Назар почувствовал тогда тоскующую радость, словно кто-то любящий его позвал за собою в сияющее пространство неба и земли, а он не мог еще пойти за ним вослед. И, подобно тому кораблю, исчезающему вдаль света, представлялась ему в тот час советская Россия, уходящая вдаль мира и времени. Он помнил еще какой-то полуденный час одного забытого дня. Назар шел полем, спускаясь в балку, заросшую дикой прекрасной травою. Солнце с высоты звало всех к себе, и из тьмы земли поднялись к нему в гости растения и твари. Они были все разноцветные, каждый иной и не похожий ни на кого. Кто как мог, тот так сложился и ожил в земле, лишь бы выйти наружу, дыша и торжествуя, и быть свой срок на всеобщем свидании всего существующего, чтобы успеть полюбить живущих и затем снова навсегда разлучиться с ними. Юный Назар Фомин почувствовал тогда великое немое горе вселенной, которое может понять, высказать и одолеть лишь человек, и в этом состоит его обязанность. Назар обрадовался в то время своему долгу человека. Он знал наперед, что выполнит его, потому что рабочий класс и большевики взяли на себя все обязанности и бремя человечества, и посредством героической работы, силою правильного понимания своего смысла на земле, рабочий народ исполнит свое назначение, и темная судьба человечества будет осенена истиной. Так думал Назар Фомин в юности. Он тогда больше чувствовал, чем знал. Он еще не мог изъяснить идею всех людей ясными словами. Но для него было достаточно одной счастливой уверенности, что сумрак, покрывающий мир и затеняющий человеческое сердце, не вечная тьма, а лишь туман перед рассветом. Сверстники Назара Фомина, комсомольцы и большевики были одушевлены той же идеей создания нового мира. Они так же, как и Назар, были убеждены, что они призваны Лениным участвовать во всемирном подвиге человечества, ради того, чтобы началось, наконец, на Земле время истинной жизни, чтобы исполнились все надежды людей, чего они заслужили веками труда и смертных жертв, которые они сберегли в долгом опыте и в терпеливом размышлении. По окончании специального училища в Ростове-на-Дону Назар Фомин вернулся на родину, в этот же город, где он сидел сейчас в одиночестве. Назар стал тогда техником-строителем, и началось деяние его жизни. Все материальное, серое и обыкновенное он принял столь близко к сердцу, что оно стало для него духовным и питало его страсть к работе. Сейчас он уже не помнил, сознавал ли он в то время, что все действительно возвышенное рождается лишь из житейской нужды. Но он своими руками делал тогда это превращение материального в духовное. И он верил в правду революции, потому что сам совершал ее и видел ее действие на судьбе народа. Назар Фомин заведовал вначале сельским огнестойким строительством в районе. Это считалось небольшой должностью. Но он воодушевился этой работой, он принял ее в свое сердце не как службу, но как смысл своего существования. И он смотрел страстными глазами на впервые изготовленное в кустарной мастерской черепичное изделие. Он погладил тогда первую черепичную плитку, понюхал ее и унес к себе в комнату, где жил, чтобы вечером и наутро еще раз рассмотреть ее. Действительно ли она вполне хороша и прочна, чтобы на долгие годы лечь вместо соломы в кровлю сельских хат и тем сберечь крестьянские жилища от пожаров? Он тогда же изучил статистику пожаров в своем районе по земским сведениям и рассчитал, что если черепица заменит соломенную кровлю, то крестьянство от одной экономии на убытках от огня может, например, через 3 года построить в каждом селе по артезианскому колодцу с обильной здоровой водой или еще что-либо. А в последующие 3-4 года можно на те же средства, спасенные черепицей от огня, построить местную электрическую станцию с мельницей и крупорушкой. От этих соображений Назар Фомин мог, не скучая, долго смотреть на черепичную плитку и думать о том, как ее сделать еще прочнее и дешевле. Черепица была тогда его чувством и переживанием. Она заменяла ему книгу и друга человека. Позже он понял, что никакой предмет не может заместить ему человека. Но в молодости ему хватало одного воображения человека. Бывают времена, когда люди живут лишь надеждами и ожиданием перемены своей судьбы. Бывает время, когда только воспоминания о прошлом утешают живущее поколение. И бывает счастливое время, когда историческое развитие мира совпадает в людях с движением их сердец. Назар Фомин был человеком счастливого времени своего народа. И вначале, как многие его сверстники и единомышленники, он думал, что наступила эпоха кроткой радости, мира, братства и блаженства, которая постепенно распространится по всей земле. Для того, чтобы это было в действительности, достаточно лишь строить и трудиться. Так верил тогда молодой человек Фомин. И Назар Фомин создал себе душевный покой любовью к жене Афродите и своей верностью ей. Он смирил тем в себе все смутные страсти, увлекавшие его в темные стороны чувственного мира, где можно лишь бесполезно, хотя, может быть, и сладостно, расточить свою жизнь. И он отдал свои силы работе и служению идее, ставшей влечением его сердца, тому, что не расточало человека, а вновь и непрерывно возрождало его, в чем стало состоять его наслаждение, не яростное и измождающее, но кроткое, как тихое добро. Назар Фомин в те времена был занят, как и его поколение людей, одухотворением мира, существовавшего дотоле в убогом виде, в разрозненности и без общего ясного смысла. В начале своей работы Фомин делал черепицу для огнестойких покрытий. Затем его обязанности увеличились. И вскоре он был избран заместителем председателя поселкового совета. А по действительному значению своей деятельности он стал главным инженером всех работ в поселке и в окружающем его районе. Тогда еще этот город считался слободой, которая являлась районным или волостным центром. Фомин строил плотины в сухой степи для водопоя скота, он рыл колодцы в поселках с креплением из бетонных колец и замащивал дороги по всей округе из местной породы камня, чтобы всеми средствами одолеть бедность хозяйства и приобщить ко всему народу одинокую крестьянскую душу. Но он уже тогда думал о более существенном. И даже в сновидениях одна и та же дума продолжалась в нем, обнадеживая его счастьем. 2 года Фомин готовил свое дело, пока районный исполком не доверил ему начать его. Это дело состояло в постройке в Слободе электрической станции с постепенным расширением электрической сети от нее на всю волость. Район, чтобы дать народу свет для чтения книг, машинную силу в облегчении его труда и тепло в зимнее время для отопления жилищ и скотных помещений. От исполнения этой простой мечты весь уклад жизни населения должен измениться, и человек тогда почувствует освобождение от бедности и горя, от тягости труда, измождающего его до костей и все же ненадежного, не дающего ему жизненного благополучия. Тени воспоминания проходили сейчас по лицу полковника Фомина, сидевшего посреди руин поверженного города, который он некогда создал со своими товарищами. Воспоминания запечатлевали на его лице то улыбку, то грусть, то спокойное воображение давно минувшего. Он построил тогда электрическую станцию. В клубе «Волполитпросвета» был бал в честь открытия к действию мощной по тому времени силовой электроустановки. И Афродита тогда танцевала на том балу, освещенном сиянием электричества, под оркестр из 3 баянов. И она была счастливее самого Назара, потому что дело ее мужа удалось. Но трудно было тогда Фомину вести постройку. Волостных средств отпустили по бюджету мало. Потребовалось поэтому разъяснить всему населению волости пользу электричества, чтобы народ вложил в постройку станции электрической сети свой труд и свои сложенные вместе скопленные средства. Ради того Фомин организовал тогда 34 крестьянских товарища по электрификации и объединил их в волостной союз. Это стоило ему много сердца, тревоги и беспокойного труда. Он вспомнил одну крестьянскую девушку-сироту, Евдокию Еремейко. Родители оставили ей небольшое девическое приданное. Она без остатка внесла его в свой пай и потом усерднее и охотнее многих работала как плотник второй руки на постройке здания станции. Сейчас Евдокия Еремейко, если еще жива на свете, то она уже пожилая женщина. А была бы она молодая, то служила бы, наверное, в Красной армии или воевала в партизанском отряде. Фомин вспомнил еще многих людей, работавших с ним тогда. Крестьян и крестьянок, слободских жителей, стариков и юношей. Они со всей искренностью и чистосердечием изо всего своего умения строили новый мир на земле. Их затаенные, сдавленные способности объявились тогда наружу и начали развиваться в осмысленной благодатной работе. Их душа, их понимание жизни светлели и росли тогда, как растут растения из земли, с которой сняты каменные плиты. Станция еще не была вполне достроена и оборудована, а Фомин уже видел с удовлетворением, что ее строители, крестьяне, работавшие добровольно сверх своего хлебного труда на полях, настолько углубились в дело и почувствовали через него интерес друг к другу и свою связь с рабочим классом, сделавшим машины для производства электричества, что убогое одиночество их сердец отошло от них. И единолично дворовое равнодушие ко всему незнакомому миру и страх перед ним также стали оставлять их. Правда, в тайном замысле каждого человека есть желание уйти со своего двора, из своего одиночества, чтобы увидеть и пережить всю Вселенную, но надо было найти посильные и доступные для всех пути для того. Старый крестьянин Еремеев выразил тогда Фомину свою смутную мысль о том же. «Иль мы не чувствуем, Назар Иванович, что советская власть нам рыск жизни дает. Действуй, мол, радуйся и отвечай сам за добро и за лихо. Ты, мол, теперь на земле не посторонний прохожий. А прежде-то какая жизнь была? У матери в утробе лежишь, себя не помнишь. Наружу вышел, гнетет тебя горе и беда. Живешь в избе, как в каземате, и свет не видать. А помер, лежи смирно в гробу и забудь, что ты был. Повсюду нам было тесное место, Назар Иванович. Утроба, каземат да могила, и одно беспамятство. И ведь каждый всем мешал. А теперь каждый всем в помощь. Вот она где, советская власть и кооперация». Где тот старик Еремеев теперь? Может быть, и существует еще. Хотя едва ли, уже много прошло времени. Электрическая станция работала недолго. Через 7 дней после пуска ее в действие она сгорела. Назар Фомин был в тот час за 40 верст от Слободы. Он выехал, чтобы осмотреть плотину возле хутора Дубровка, размытую осенним паводком, и установить объем работ для ее восстановления. Ему сообщили туда о пожаре с Верховным Нарочным. И Фомин сразу поехал обратно. На окраине Слободы, где еще вчера было новое саманное здание электростанции, теперь стало пусто. Все сотлело в прах. Остались лишь мертвые металлические тела машин, вертикального двигателя и генератора. От жара из тела двигателя вытекли все его медные части, сошли и окоченели на фундаменте, как потоки слез, подшипники и арматура. У генератора расплавились и отекли контактные кольца. И зашла в дым обмотка и выкипела в ничто вся медь. Назар Фомин стоял тогда возле своих умерших машин, глядевших на него слепыми отверстиями своих выгоревших нежных частей, и плакал. Ненастный ветер уныло гремел железными листами на полу, свернувшимися от пережитого ими жара. Фомин поглядел в тот грустный час своей жизни на небо. Поверху шли темные облака осени, гонимые угрюмой непогодой. Там было скучно и не было сочувствия человеку. Потому что вся природа, хоть она и большая, она вся одинокая, не знающая ничего, кроме себя. Лишь здесь, что сгорело в огне, было иное. Тут был мир, созданный людьми в сочувствии друг другу. Здесь в малом виде исполнилась надежда на высшую жизнь, на изменение и оживление в будущем всей тягостной, гнетущей самое себя природы. Надежда, существующая, возможно, во всей Вселенной только в сердце и сознании человека, и не всякого человека, а того лишь, который первым в жертве, в работе и в революции пробился к такому пониманию своей судьбы. Как мала еще стала быть эта благая сила в размерах огромного мира, и как ее надо беречь. Для Назара Фомина наступило печальное время. Следственная власть сообщила ему, что станция сгорела не по случайности или небрежности, а сожжена злодейской рукой. Этого не мог сразу понять Фомин. Каким образом то, что является добром для всех, может вызвать ненависть и стать причиной злодейства? Он пошел посмотреть человека, который сжег станцию. Преступник на вид показался ему обыкновенным человеком, и о действии своем он не сожалел. В словах его Фомин почувствовал неудовлетворенную ненависть. Ею преступник и под арестом питал свой дух. Теперь Фомин уже не помнил точно его лица и его слов, но он запомнил его нескрытую злобу перед ним, главным строителем уничтоженного народного создания, и его объяснение своего поступка как действия, необходимого для удовлетворения его разума и совести. Фомин молча выслушал тогда преступника и понял, что переубедить его словом нельзя, а переубедить делом можно, но только он никогда не даст возможности совершить дело до конца. Он постоянно будет разрушать и уничтожать еще в начале построенное не им. Фомин увидел существо, о котором он предполагал, что его либо вовсе нет на свете, либо оно после революции живет уже в немощном и безвредном состоянии. На самом же деле это существо жило яростной жизнью и даже имело свой разум, в истину которого оно верило. И тогда вера Фомина в близкое блаженство на всей земле была нарушена сомнением. Вся картина светлого будущего перед его умственным взором словно отдалилась в туманный горизонт, а под его ногами опять стлалась серая, жесткая, непроходимая земля, по которой надо еще долго идти до того сияющего мира, который казался столь близким и достижимым. Крестьяне, строители и пайщики электростанции сделали собрание. На собрании они выслушали слова Фомина и задумались в молчании, не тая своего общего горя. Потом вышла Евдокия Ремейко и робко сказала, что надо снова собрать средства и снова отстроить погоревшую станцию. «В год или полтора можно сызново все сработать своими руками», — сказала Ремейко, «а может быть и гораздо скорее». «Что ты, девка?» — ответил ей с места повеселевший крестьянин, неизвестно кто. «Одно приданное в огне прожила, другое суешь туда же. Так ты до гробовой доски замуж не выйдешь, так и зачахнешь в перестарках». Обсудив дело, сколько выдаст госстрах по случаю пожара, сколько поможет государство с судой, сколько остается добавить из нажитого трудом, пайщики положили себе общей заботой построить станцию первоначально во второй раз. «Электричество потухло», — сказал кустарь по бочарному делу Евтухов, «а мы и впредь будем жить неугасимо. А тебе, Назар Иванович, мы все в целости мерекандуем в карикатическом смысле строить по плану и масштабу, как оно было». Евтухов любил и великие, и малые дела рекомендовать к исполнению в категорическом смысле. Он и жил категорически и революционно, и изобрел круглую шаровую бочку. Словно теплый свет коснулся тогда омраченной души Назара Фомина. Не зная, что нужно сделать или сказать, он прикоснулся к Евдокии Ремейко и, стыдясь людей, хотел поцеловать ее в щеку, но осмелился поцеловать только в темные волосы над ухом. Так было тогда, и живое чувство счастья, запах волос девушки Ремейко, ее кроткий образ до сих пор сохранились в воспоминаниях Фомина. И снова Назар Фомин на прежнем месте построил электрическую станцию, в два раза более мощную, чем погибшая в огне. На эту работу ушло почти 2 года. За это время Афродита оставила Назара Фомина. Она полюбила другого человека, одного инженера, приехавшего из Москвы на монтаж радиоузла, и вышла за него вторым браком. У Фомина было много друзей среди крестьян и рабочего народа, но без своей любимой Афродиты он почувствовал себя сиротой, и сердце его продрогло в одиночестве. Он раньше постоянно думал, что его верная Афродита — это богиня, но теперь она была жалка в своей нужде, в своей потребности по удовольствию новой любви, своей привязанности к радости и наслаждению, которые были сильнее ее воли, сильнее ее верности и гордой стойкости по отношению к тому, кто любил ее постоянно и единственно. Однако и после разлуки с Афродитой Назар Фомин не мог отвыкнуть от нее и любил ее как прежде. Он и не хотел бороться со своим чувством, превратившимся теперь в страдание. Пусть обстоятельства отняли у него жену, и она физически удалилась от него. Но ведь не обязательно близко владеть человеком и радоваться лишь возле него. Достаточно бывает чувствовать любимого человека постоянным жителем своего сердца. Это, правда, труднее и мучительней, чем близкое удовлетворенное обладание, потому что любовь к равнодушному живет лишь за счет одной своей верной силы, не питаясь ничем в ответ. Но разве Фомин и другие люди его страны изменяют мир к лучшей судьбе ради того, чтобы властвовать над ним или пользоваться им затем как собственностью? Фомин вспомнил еще, что у него явилась тогда странная мысль, оставшаяся необъяснимой. Он почувствовал в разлуке с Афродитой, что злодейская сила снова вступила поперек его жизненного пути. В своей первопричине это была, может быть, та же самая сила, от которой сгорела электростанция. Он понимал разницу событий. Он видел их несоответствие, но они все равно жестоко разрушали его жизнь. И противостоял им один и тот же человек. Возможно, что он сам был повинен перед Афродитой. Ведь бывает, что зло совершается без желания, невольно и незаметно. И даже тогда, когда человек напрягается в совершении добра другому человеку. Должно быть, это бывает потому, что каждое сердце разное с другим. Одно, получая доброе, обращает его целиком на свою потребность. И от доброго ничего не остается другим. Иное же сердце способно и злое переработать, обратить в добро и силу, себе и другим. После пожара, после утраты Афродиты, Назар Фомин понял, что всеобщее блаженство и наслаждение жизнью, как он их представлял дотоле, есть ложная мечта, и не в том состоит истина человека и его действительное блаженство. Одолевая свое страдание, терпя то, что его могло погубить, снова воздвигая разрушенное, Фомин неожиданно почувствовал свободную радость, независимую ни от злодея, ни от случайности. Он понял свою прежнюю наивность, вся натура его начала ожесточаться, созревая в бедствиях, и учиться способности одолевать, срабатывать каменное горе, встающее на жизненном пути. И тогда мир пред ним, доселе, как ему казалось, ясный и доступный, теперь распространился в дальнюю таинственную мглу. Не потому, что там было действительно темно, печально или страшно, а потому, что он действительно был более велик во всех направлениях, и сразу его нельзя обозреть ни в душе человека, ни в простом пространстве. И это новое представление более удовлетворяло Фомина, чем то убогое блаженство, ради которого, как прежде он думал, только и жили люди. Но он тогда, вместе со своим поколением, находился лишь у начала нового жизненного пути всего русского советского народа. И все, что переживал в то время Назар Фомин, было только вступлением к его трудной судьбе, первоначальным испытанием юного человека и его подготовкой к необходимому историческому делу, за свершение которого взялся его народ. В сущности, в стремлении к счастью для одного себя есть что-то неизменное и непрочное. Лишь с подвига и исполнения своего долга перед народом, зачавшим его на свет, начинается человек. И в том состоит его высшее удовлетворение или истинное вечное счастье, которого уже не может истребить никакое бедствие, ни горе, ни отчаяние. Но тогда он не мог скрыть свои печали от своих несчастий. Если бы возле него не было людей, любивших его как единомышленника, может быть, он вовсе бы пал духом и не оправился. «Успокойся», — с грустью понимания сказал ему один близкий товарищ. «Ты успокойся. Чего ты ожидал другого? Кто нам приготовил здесь радость и правду? Мы сами их должны сделать, потому что наша партия и совершает смысл жизни в мире». Наша партия — это гвардия человечества, и ты — гвардеец. Партия воспитывает не блаженных телят, а героев для великой эпохи войн и революций. Перед нами будут все более возрастать задачи. Мы поднимемся на такие горы, откуда видны будут все горизонты до самого конца света. Чего ж ты скулишь и скучаешь? Живи с нами, что тебе, все тепло от одной домашней печки до от жены, что ли? Ты сам умный, ты знаешь, нам не нужна немощная, берегущая себя тварь. Другое время теперь наступило. Фомин первый раз услышал тогда слово «гвардия». Жизнь его продолжалась далее. Афродита, жена Назара Фомина, оскорбленная неверностью второго мужа, встретила однажды Назара и сказала ему, что ей живется грустно, и она тоскует по нем, что она неправильно понимала жизнь, желая лишь радоваться в ней и не знать ни долга, ни обязанностей. Назар Фомин молча выслушал Афродиту. Ревность и уязвленное самолюбие еще существовали в нем, подавленные, почти безмолвные, но все еще живые, как бессмертные твари. Но радость его перед лицом Афродиты, близость ее сердца, бьющегося навстречу ему, умертвили его жалкую печаль, и он после 2 с лишним лет разлуки поцеловал у Афродиты руку, протянутую к нему. Пошли новые годы жизни. Много раз обстоятельства превращали Фомина в жертву, подводили на край гибели, но его дух уже не мог истощиться в безнадежности или в унынии. Он жил, думал и работал, словно постоянно чувствуя большую руку, ведущую его нежно и жестко вперед, в судьбу героев. И та же рука, что вела его жестко вперед, та же большая рука согревала его, и тепло ее проникало ему до сердца. «До свидания, Афродита», — вслух сказал Назар Фомин. «Где бы она ни была сейчас, живая или мертвая, все равно здесь, в этом обезлюдевшем городе, до сих пор еще таились следы ее ног в земле, и в виде золы хранились вещи, которые она когда-то держала в руках, запечатлев в них тепло своих пальцев. Здесь повсюду существовали незаметные признаки ее жизни, которые целиком никогда не уничтожаются, как бы глубоко мир не изменился». Чувство Фомина к Афродите удовлетворялось в своей скромности даже тем, что здесь когда-то она дышала, и воздух Родины еще содержит рассеянное тепло ее уст и слабый запах ее исчезнувшего тела. Ведь в мире нет бесследного уничтожения. До свидания, Афродита. Я тебя сейчас только чувствую в своем воспоминании, но я хочу видеть тебя всю, живой и целой. Фомин встал со скамьи, поглядел на город, низко осевший в свои руины, свободно просматриваемый теперь из конца в конец, поклонился ему и пошел обратно в полк. Сердце его, наученное терпению, было способно снести, может быть, даже вечную разлуку. И оно способно было сохранить верность и чувство привязанности до окончания своего существования. Втайне же он имел в себе гордость солдата, который может исполнить любой труд и подвиг человека. И Фомин был счастливым, когда сбивал противника, вросшего в бетон и в землю, или когда отчаяние своей души превращал в надежду. Полк Фомина был расположен в лесу. Красноармейцы, устроившись на укромной земле, хозяйничали в своих вещевых мешках, наводя там порядок на досуге. Мешок для бойца служит как бы домом и двором его. Там хранятся все драгоценности солдата, и письма от родных, и пучок волос с головы дочери-ребенка. Там же лежит запасная портянка, иголка, нитки, пустая жестянка, на то, если придется положить в нее что-нибудь, и прочее добро для всякой житейской надобности. «Мои люди», — с отцовским удовлетворением подумал полковник Фомин, — «русские солдаты». Уже смеркалось на ночь. Фомин зашел в шалаш из лиственных ветвей, где жил его начальник штаба майор Лебеда. Майора не оказалось в его жилище. Полковник в ожидании сел на пустой ящик, закурил и заслушался, что говорили его люди снаружи. Фомин узнал по голосу младшего сержанта Векличева. Он читал сейчас вслух письмо. Получая очередное письмо от невесты, Векличев имел обыкновение читать его вслух в своем отделении и обсуждать публично. Он имел свойство гордиться своей любовью, но еще более он гордился тем, что есть один человек на свете, для которого он дороже и лучше всех на земле, и тот человек не переживет его смерти. Бойцы из отделения, где служил Векличев, уже привыкли к такому порядку, и по получении почты сами просили Векличева прочитать им письмо вслух, садясь возле него ремонтировать что-либо из своей одежды и обуви, чтобы использовать время с двойной пользой. Векличев обычно охотно читал и предавался обсуждению письма. «За что ж такое она тебя любит так, Иван Акимович, скажи, пожалуйста?» Каждый раз спрашивали его товарищи. «Так зря ж любви не бывает», — объяснял обыкновенно Векличев. «Сердце у Клавдии Захарьевны чувствует меня правильно. Понятно вам?» Фомин все это уже знал, и теперь он слушал очередное письмо Клавдии Захарьевны. «Любимый, хорёсенький, милёсенький мой Иван Акимыч», — медленно, почти по буквам читал Векличев. «Здравствуй от твоей дорогой Клавдии Захарьевны Пустоваловой из Завьяловского сельсовета колхоза «Рассвет». Если бы, кабы я могла бы увидеть бы тебя бы хоть на тую малую бы минуточку, тогда бы я бы стала жить бы по нормальности счастливой бы жизнью, а то я временно несчастна». «Чего она всегда тебе одинаково пишет?» — упрекнул Векличева ефрейтор Ивченко. «Заладит одно, если бы да кабы, она бы да могла бы. Чего она у тебя такая некультурная?» «Если бы она бы семилетку полностью бы кончила, — кротко ответил Векличев, — а то она ее не кончила, ей не пришлось. А мне что? Я ее уважаю не за высшее образование, я ее даром люблю. Это вам не химера». «Правильно, Иван Акимыч, — согласно говорили другие голоса. — Это верно, душа не в букве. Пускай на тебя опять пишет. Если бы да кабы мильосенький, да харьосенький, а мы и далее слушать будем». Фомин понимал, что его бойцы и потешаются немного над Векличевым, и тут же уважают его за верность любви к невесте. Был еще в полку боец Салтанов, родом татарин. Тот особо уважал Векличева. Салтанов сам любил одну женщину, свою жену Сарвар, и постоянно вспоминал о ней, надеясь на будущее неразлучное счастье с ней после войны, которое будет длиться долго, до самой смерти. Жена писала Салтанову, что она имеет на него полное право, а немцы не имеют на него никакого права. Поэтому Салтанов обязан убивать врагов. Сам же после победы должен полностью и в целости возвратиться домой к супруге. «Вот тоже офицер-то», — с улыбкой подумал Фомин о Сарвар. «Ведь правильно соображает. Как мы все похожи, и люди мои на меня, и я на них. У меня Афродита, у них тоже свои Афродиты есть. И это тоже должно служить войне и помогать в бою. И наши временно несчастные Афродиты помогают нам. Они являются для нас как бы старшими офицерами». Фомин снова, как бывало у него в юности, почувствовал жизнь как просветление. Тайна Родины была ясна ему. Она открывается в локоне волос с головы дочери-ребенка, что хранит красноармеец у себя в вещевом мешке и носит за плечами тысячи верст. Она в дружбе к товарищу, которого нельзя оставить в битве одного. Она в печали по жене. Вся тайна Родины заключается в верности, оживляющей душу человека, в сердце солдата, проросшем своими корнями в глубину могил отцов и повторившемся в дыхании ребенка, в родственной связанности его на смерть с плотью и осмысленной судьбою своего народа. Пришедший майор Лебеда принес приказ о выступлении. Фомину приказано было войти на усиление в стык двух уже дерущихся полков и сходу безостановочно сбивать противника и преследовать его на уничтожение. Фомин испытал много боев, но каждый раз вся натура его трогалась тревожной радостью, когда он получал новое боевое задание. В этой войне, в сражениях за весь смысл жизни, принятый в сердце с юности, в битвах за Ленина и оборону человечества, ради продолжения его свободной героической судьбы, Назар Фомин чувствовал каждый бой с немцами как действие вечной истины, как торжество своего личного существования. «В бой пойдем, майор», — сказал полковник начальнику штаба. «Ты был сегодня в батальоне Кузьмина? Там одна рота в прошлый раз, помнишь, в операции у Пустого озера плохо шла и понесла потери. Так не воюют. Что это за смертники у нас?» «Я помню», — сказал Лебеда. «Я это помню, товарищ полковник. Там новое пополнение есть. Люди еще в огонь не вжились». «В огонь не вжились. Так что они, в гибель хотят вживаться?» Позже Фомин ушел в подразделение полка. Фомин всегда создавал свои подразделения, как инженер строит сооружение. Он начинал с опор и с главных узлов. Для того он с прилежным вниманием находил людей, в которых видел признаки воинского опыта и таланта, И тогда вокруг этих людей он начинал строить первичные формирования. Ни одно отделение во взводе Фомин не оставлял без такого хотя бы одного наиболее разумного бойца, способного вдохновить своим безмолвным мужеством остальных и тем прочно связать в круг себя все отделение. Фомин знал по своему чувству и по наблюдению на других людях, что переживает человек на поле боя под огнем. Неумелый, неопытный и душевно несложенный солдат больше борется со страхом, чем с неприятелем, инстинктивно заботясь о своей одинокой жизни, и оттого он может погибнуть. Высший же воин есть тот, который живет в бою не собою, но противником, вниманием к нему и уничтожением его, и этот воин переживет неприятеля. Фомин посетил все свои батальоны, осматривая людей с бережливым вниманием и проверяя на месте боевое хозяйство полка. Полковник любил ходить один, без сопровождающих. При надобности он зажигал карманный фонарь, обыкновенно же обходился без него, привыкнув глядеть в ночном сумраке. Под конец он зашел в землянку, оставшуюся от немцев. Там спали на нарах 9 бойцов. Дневальный, сидевший за столом у фонаря, вытянулся перед командиром. Но полковник велел ему никого не будить и не беспокоиться. Фомин взял со стола фонарь и осветил лица спящих красноармейцев. Тут уже спал Викличев, и рядом с ним лежал в глубоком сне Ахрем Абатура, старослужащий красноармеец, 40 лет от роду. Абатура с начала войны служил в полку, которым ныне командовал Фомин. По происхождению он был белорусский крестьянин, но еще в 1939 году оставил свой двор и пошел добровольцем в армию, когда началась финская кампания, и с тех пор он непрерывно трудится в боях и походах. Полковник Фомин считал Ахрема Абатура великим солдатом и сам пользовался его умением воевать, чтобы учить на жизни Абатура других бойцов. Фомин сейчас долго смотрел в лицо спящего красноармейца. Он еще не мог вполне понять всей тайной прелести этого грубого солдатского лица со шрамом от ранения на правой щеке. Что было прекрасного в душе Абатура? Отчего его внешние черты словно освещались внутренней спокойной радостью, существующей в глубине его сердца, и делались оттого одухотворенными и добрыми. Может быть, лишь потому, что этот воин честно исполняет свое жизненное назначение, и оттого дух его непрерывно питается счастливым довольствием. «Отдыхайте», — сказал на прощание Фомин всем своим спящим солдатам. «Завтра с утра будем работать в огне». Полк выступил еще затемно, и утром один его батальон уже находился в сражении. Противник контратаковал нас, направив удар в тот стык, который был замкнут полком Фомина. Немцы думали о нас неподвижно. Они всегда считали, что в местах смыкания частей фронт обязательно бывает слабее. Контратака немцев затормозила решение главной задачи, поставленной Фомину. Выбить противника из глубины его укрепленной обороны и затем преследовать остатки его живой силы на уничтожение, посадив подразделение пехоты на броню наших танков. Фомину лишь к полудню удалось подойти к последней полосе немецких дзотов. Старший начальник приказал Фомину штурмовать эти дзоты. Сколько их еще осталось после нашего артиллерийского огня? Погода стала к тому времени вовсе плохая. Осенние облака, гонимые сырым ветром, влеклись почти по земле, и одиноко летели редкие листья с подорожных кустарников. Фомин стоял на своем наблюдательном пункте, в старой траншее на водоразделе. Немцы находились на противоположном водоразделе, и по пологому скату его, обращенному в нашу сторону, были расположены их дзоты и огневые точки. Иные из них уже смешали в прах наши пушки. Иные же еще жили и били частым огнем из тяжелых пулеметов по цепям нашей пехоты. Красноармейцы, накрываемые огнем, перебегали вперед лишь только после долгих пауз и лишь в точности рассмотрев ближнюю местность перед собой, чтобы найти в ней очередное укрытие. Приникая к земле, они отдыхали, и земля защищала их. Фомин считал сейчас про себя каждую секунду боя. Много раз пережитое, и однако всякий раз новое чувство владело им. Все, что происходило вне его, огонь, ветер, движение наших бойцов, все значительное и ничтожное в этом мире теперь словно происходило внутри него, и поэтому глубоко вещественно переживалось им. Это всеобщее чувство происходящего, переживание всего и за всех в одном своем теле и сознании, питало его мысль и делало ее чуткой, быстрой и истинной. Но это состояние непрерывного, непосредственного ощущения всей видимой действительности измождало Назаров имена. И сердце его работало мучительно, будто в кровавом поту. Фомин ясно видел ход боя, но он сейчас более всего хотел увидеть и понять невидимое. Именно когда бой еще продолжается, может быть, даже более шумно и внешне более ожесточенно, чем до того, но когда уже исход его решен. Фомин искал этого признака перелома сражения в нашу пользу. Если же этого перелома не случится в ближайшие минуты, тогда Фомин будет обязан пустить в дело дополнительные силы, чтобы немедленно сломить противника. Теперь у немцев работали 4 дзота. Особенно же вреден был один дзот, бивший и по нашей пехоте, и по единственной дороге, идущей из нашего тыла. Фомин знал, что параллельно видимому бою и одновременно с ним происходит невидимое соревнование духа двух борющихся противников. И обычно бывает, что сторона, ослабевающая в этом соревновании, дает дрожание, являет признак гибели еще прежде окончания сражения. Дело военачальников уловить вовремя этот признак и использовать его для ускорения поражения противника. Но еще большее дело военачальника и дело всей Родины – воспитать в солдатах великое, неистощимое под огнем воодушевление. Этого нельзя сделать искусственно, потому что народ питает свою душу из естественного источника своей истории и жизненной истины. Бой происходил далее. Но он еще не решался к своему окончанию, и немцы могли еще отбить цепи нашей пехоты. Фомин наблюдал в стереотрубу осеннее поле в огнях стрельбы и решил пустить в дело еще одну роту, направив ее далеко с фланга. Правда, этого ему не хотелось делать. Он желал сбить противника более экономно. Кроме того, там, на фланге, у немцев есть лес. По ночным данным разведки, в лесу было пусто. Но с тех пор немцы могли в том лесу и приготовить что-либо, чтобы встретить нас. Фомин решил выждать еще с полминуты. Он оставил стереотрубу, настроил бинокль и посмотрел через отцепь траншеи. Он явственно увидел, что 5 наших бойцов вдруг резко поднялись с земли, находясь уже вблизи от того дзота, что бил по полю и по дороге, и снова залегли обратно к земле. 3 из них двигались вольно. Но 2 словно пытались поднять с земли что-то тяжелое, похожее на тело человека. Возможно, что они хотели унести раненого товарища. Но зачем они тогда сделали несколько шагов в сторону немецкого дзота? Фомин, еще не поняв этого действия, сообразил, что красноармейцы все же совершенно правильно думают, собираясь прежде всего блокировать главный дзот. В следующий момент Фомин сначала услышал, а затем уяснил себе обстановку у того дзота. Он услышал чавкающий, умолкающий звук очереди тяжелого немецкого пулемета и увидел тело в немецкой шинели, беспомощно шевелящееся от ударов пуль на огневой амбразуре дзота, чуть приподнятой на поверхности почвы. Теперь дзот вовсе онемел, а наши пехотинцы уже, видимо, освоили его за те секунды, когда был заглушен огонь живого врага посредством трупа врага. Фомин понял это и нечаянно вскрикнул что-то в радости, не сумев ее сохранить в одном себе. К нему подошел майор Лебеда. «Ты видел?» — спросил Фомин. «Да», — сказал майор. «Узнай, кто это сделал». «Ах, Афродита, если бы ты могла видеть то же самое, ты была бы счастливой, что живешь на свете в нашем народе», — подумал Фомин. Он понял точно, что произошло. 2 наших красноармейцев завалили немецким трупом огневое сечение дзота, а другие бойцы ворвались в тот момент в самый дзот. И сразу стало тихо на поле боя. Те немцы, что еще существовали, прекратили огонь, увидев происшедшее и ослабев духом насмерть. Мысль и мощное мужество красноармейца пресекло сражение наиболее экономно для победителя. Майор Лебеда вскоре доложил полковнику Фомину, что дело у дзота совершено Ахремом Абатура и Иваном Викличевым. Причем Абатура легко ранен в мякоть левой руки 6 раз в жизни, а Викличев ранен в ногу. Вечером того же дня Фомин, выбрав время, вызвал к себе Абатура и поцеловал его. Викличев же находился в тот час в санбате на перевязке и не мог явиться. «Немец тяжелый был, товарищ полковник», — сообщила Батура обстоятельства дела. «Мы его с Иваном 50 метров до дзота по земле кантовали. Оттого и затяжка вышла. А то бы мы давно их огонь завалили». «А как твоя рука, Ахрем?» — спросил Фомин. «Кость здорова, товарищ полковник. Может, отдохнуть хочешь?» «Теперь уж ни к чему, товарищ полковник. С немцами надо отработаться». «Смотри, Ахрем. Живи, Ахрем, до самой нашей последней победы». «Спасибо вам, товарищ полковник», — сказал Абатура. «Я теперь обязательно буду жить». «Теперь почему не жить? Когда при деле живешь и справляешь его, то жить обязательно будешь». «Солдат, товарищ полковник, пропадает тоже не от одного неприятеля, а то же самое по своей неисправности». Через несколько дней Фомин написал большое письмо своей жене, о которой по-прежнему не было сведений. Но он верил теперь еще более, чем прежде, что все сбудется, как быть должно, и он снова увидит свою Афродиту.